Глава 18. Окрестности гидростроя. 20 апреля. Четверг. День. Споткнувшись, я полетел кувырком, с размаху врезавшись в стоявший в углу продавленный диван. Наверное, от неожиданности шарахнул бы колдовством, будь оно у меня подготовлено. Послышался топот ног и мат, и в комнату ворвался Андреев. Посмотрел на меня по сторонам, выругался. Мой светляк висел под потолком, и теперь было видно, что меня напугало обычное зеркало, стоящее в темном углу чуть наискосок. Строго говоря, это было не зеркало, а то, что называют трюмо, невысокая тумбочка, когда-то полированная, на которой стояло аж три зеркала. Одно большое в центре и по бокам на петлях, как створки дверей, два узких. У этого трюмо узкие зеркала были разбиты, от них осталась только деревянная подложка. Но зато центральная оставалась в целости, даже не поцарапана, и исправно отражала противоположную стену с обоями в желтый цветочек со следами сырости. Учитывая, что на полу нет осколков, боковые зеркала разбиты давным-давно. — Живы? — заглянул в комнату здоровяк-безопасник. — Да! — я встал, чувствуя себя невероятно глупо. Зеркало испугался от неожиданности. — Бывает! — пожал плечами Ильин и вышел из комнаты. — Матвеев, проверь комнаты на колдовство. Внешний осмотр мы сами проведем. — послышался его голос из коридора. — Ненавижу зеркала! — буркнул Андреев, отходя в сторону, чтобы пропустить меня. Надо рискнуть, а то так и буду задавать себе один и тот же вопрос, ответ на который может дать только мой объект. — А почему? — прямо спросил я. — Сам не знаю, — просто ответил напарник. — Просто от чего-то ощущение, что ничего хорошего от зеркал нет. Смотрю в зеркало, и кажется, что за спиной моего отражения кто-то стоит. Несмотря на то, что я в этот момент не смотрел в зеркало, по спине пробежал холодок. Да, в такой обстановке, да еще учитывая мой недавний испуг, прозвучало эффектно. Ну вот, Владька, ты узнал ответ на вопрос. И Андреев явно сказал правду. Аура и не дрогнула. И что дальше? Была какая-то плохая история с зеркалом? Я решил, что нужно ковать железо, пока оно раскалено. — Не помню, — отрезал напарник. — Любопытство кошку сгубило. Проверяй на колдовство, да пошли. Не хватало еще, чтобы дочь нас на обратном пути застал. Следов колдовства в комнате, конечно, не оказалось. Выходя, я мельком взглянул в зеркало и вздрогнул. Поначалу показалось, что моя тень в зеркале живет своей жизнью, перемещаясь сама по себе. Но потом я сообразил, что это игра света от моего светляка, который движется вместе со мной. Тьфу ты! Вот так и рождаются городские легенды. Дом и правда оказался очень большим. Осматривали мы его, наверное, часа два, если не больше. Даже спустились в погреб, где пахло плесенью, и поднялись по хлипкой лестнице на захламленный то ли чердак, то ли второй этаж, на котором, похоже, даже в лучшие времена никто не жил. А сейчас пробивался тусклый свет из многочисленных щелей, и кружилась пыль. И ничего, кроме немногочисленной старой мебели. Видимо, даже все маломальски ценное то ли унесли жильцы, то ли почистили мародеры. Уж не знаю, высмотрел ли что-то Ильин, которого потом сменил Кононов. Но я следов колдовства не увидел нигде, вообще никаких. Зато устал неимоверно, аж ноги подкашивались. Никогда еще не пользовался так активно, пусть и поисковым, но все же колдовством. Зато за это время заметно потемнело, и дождь, поначалу просто накрапывающий, превратился в полноценный. — Ну что, коллеги, спасибо за работу, но приходится признать поражение, — сообщил Ильин, когда мы собрались в прихожей. — Предлагаю подождать часик, может, дождь закончится. Мокнуть как-то совсем неохота. Что скажете? — Согласен, — кивнул Леха, входя в дом и с трудом расходясь по узкой веранде с Кононовым, который менял его на дежурстве под навесом веранды снаружи. — Владька, иди отдохни, там в комнате диван есть, а то на тебя смотреть страшно. Не самая полезная штука — это ваше колдовство. Тут он не прав, конечно. Колдовство — штука полезная, но не в таких количествах. А вот спорить не буду, я прилег, хоть бы ненадолго. Спать, конечно, не буду, а вот голова как чугунок и ноги ватные. Надо отдохнуть. Я поплелся в комнату с зеркалом и, стряхнув пыль с дивана, повалился на него. Брезгливость пыталась было что-то вякнуть, но была в лед побеждена усталостью. Тем более я и так в пыли с ног до макушки. Ноги гудели по всей длине. Конечно, сапоги бы снять, но нет, не стоит, я не дома. Даже при том, что коллеги снаружи дежурят. Закрыл глаза и сразу понял, что голова кружится. Да, тренироваться мне еще и тренироваться. Кстати, Стас говорил, что в общаге есть свой душ с горячей водой. Надо будет сегодня зайти обязательно и шмотки почистить. И чтобы прийти в себя, душ очень полезен. Главное в город вернуться. Пока этот дождь, пока туда-сюда и конец рабочего дня. Я без особых мыслей смотрел в потолок из давным-давно покрашенных досок. Сейчас большинство краски облупилось, некоторые доски подгнили и выбиты. В центре торчал обрывок шнура без всякого намека на патрон с лампочкой. В общем, зря мы сюда сегодня сходили. Не столько потому, что ничего не нашли, и в конце концов это нужно не нам, а силам безопасности, сколько потому, что я ни на шаг не приблизился к своей цели. Мимоходом сказанное напарником про зеркала не в счет. Можно, конечно, понадеяться на поход в триаду. Работа-то сделана, вполне возможно, что Ильин сдержит слово. А там главное слушать разговоры. Андрей вполне может проболтаться Ильину, а не мне. Я уже заметил, что безопасник отлично умеет вести разговор. Зеркала. Интересно, что значит мой сон? Там, помнится, тоже был и старый дом, и зеркало. Точнее, их там не было. Было воспоминание о них. Чье воспоминание? Мое или того неизвестного мне Женьки? Откуда у меня эти воспоминания? Чью тень видели в зеркале? И кто ее видел? Могут это быть воспоминания Андреева? Вряд ли. У него и имя другое, и сон я видел до того, как узнал о нем. Может, рассказать ему, спросить совета? Развить, так сказать, тему о зеркале? Я вспомнил, как после похода в садоводство увидел свою физиономию в зеркале над раковиной и грустно усмехнулся. Сейчас, наверное, не лучше выгляжу. Так, стоп. Мелькнула какая-то мысль. Аналогия была не только в моей уставшей морде. Что-то еще было тогда. Что? Было. Мысль показалась абсолютно шальной, но именно она терзала меня последние дни. Я просто обязан попробовать. Тогда нож сработал на кровь, когда я стоял перед зеркалом. Этой ночью зеркала рядом со мной не было, только в другом углу комнаты. А что если... Я резко встал с кровати, поморщился, полежать бы еще. Но нет, адреналин пошел. Если не попробую, никогда себе не прощу. Встал перед зеркалом, нейтрально улыбнулся, увидев свое бледное лицо с синяками под глазами, вытащил из-за голенища нож, уверенно ткнул им многострадальную подушечку пальца и чуть не подпрыгнул. За лезвием, потемневшим на конце, потянулся светлый след. Сработало, сработало! Я оказался прав. Так, а что дальше? На мгновение показалось, что тени за моей спиной зашевелились, словно внутри зеркала находился невидимый мне источник света. На светляка не спишешь, он давно уже закончил работу и погас. Или мне показалось? — Матвеев, вставай, пошли! А то вдруг опять хлынет! Услышал я голос, и в комнату вошел Андреев. Я еле успел сунуть нож за голенище. — А, ты уже встал? — резюмировал он. — Ну, отлично! Отойди! И, вытащив пистолет, всадил пару пуль в зеркало, моментально осыпавшееся осколками.